Глава 12. Итак, как и предвидел каноник, все необходимые приготовления были сделаны, и в четверг в 8:30, прочитав мессу для горстки преданных прихожан и плотно позавтракав, этот достойный служитель церкви отбыл в Дублин на ландулете, за рулем которого сидел Патрик. На канонике был его лучший воскресный костюм, а поверх него длинное, плотное, свободное черное пальто на случай, если ему придется стоять на открытой всем ветрам Дублинской пристани. Выражение его лица было суровым и сдержанным, хотя для служителя церкви, нечасто покидавшего свою епархию, подобное предприятие было не только источником для волнения, но и суровым испытанием. «Все будет хорошо», — успокоил каноник, вышедшего его проводить Десмонда. «К четырем мы уже вернемся, хотя не могу гарантировать, что почтовый пароход не опоздает». «Каноник, только не забудьте перекусить по дороге», — с искренним беспокойством в голосе заметил Десмонд. «Если успею, загляну в Хиберниан. Там меня хорошо знают», — важно ответил каноник с видом искушенного человека. «Но если время будет поджимать...» Он сделал неопределенный жест куда-то влево. «У меня есть сэндвичи, что миссис О'Брайен дала мне с собой». Десмонд посмотрел в ту сторону, куда указал каноник, и с облегчением обнаружил на сиденье увесистый сверток в обертке из промасленной бумаги. «Да уж, теперь каноник точно не умрет от голода». «Береги себя, приятель, пока меня не будет!» успел крикнуть каноник, и машина отъехала от дома. Да чего же достойный человек этот старый приходской священник, обладающий изрядной силой духа и полным набором бесспорных добродетелей? Так думал Десмонд, направляясь в сторону церкви. Отслужив мессу, он решил заглянуть в школу, где уже довольно давно не был. Поболтав с учителем, Десмонд обошел классы. Он ласково беседовал с детьми, про себя радуясь утренней свежести детских личиков и той радости, с которой они его приветствовали. Довольно улыбаясь, Десмонд вернулся в дом священника. Там его уже ждала миссис О'Брайен. «Отец вам звонил из Маунт-Вернона», — сообщила Десмонду экономка. «Лично мадам Донован. Она ждет вас сегодня на ланч сразу же, как только освободитесь. Легкий второй завтрак». Так она сказала. Миссис О'Брайен покачала головой. «Какая жалость! А я как раз зубную железу собиралась приготовить. Вы такого еще не пробовали. Специально для вас старалась». «Какая жалость! Но она не пропадет. Мы с каноником с удовольствием съедим ее за обедом». «Обязательно, обязательно. Но учтите, канонику это на один зуб. Пожалуй, сделаю к ней пару отбивных. Вас там еще к больному вызывают. Старая миссис Конрой с Пойн-стрит. Она, бедняжка, прикованная к постели, и хотела, чтобы вы ее причастили. Я вам соберу для нее гостинцев. Она ведь совсем нищая. Хоть и любительница поговорить, каких свет не видывал». Пойн-стрит находилась на другом конце города, и Десмонд решил взять машину. Умывшись, он прошел в церковь, извлек из дарохранительницы гостью и положил специальный мешочек. Затем сел в старенький форт, на заднее сиденье которого миссис О'Брайен предусмотрительно положила сверток с продуктами, и направился в город. Миссис Конрой, одна из тех старых дам, что любили извлечь максимум из визита священника, сидела на кровати, завернувшись в свою лучшую шаль в кружевном чипце на голове. Сия достойная дама, служившая главным украшением своего домика, где было чистенько, но бедненько, приветствовала Десмонда бурным излиянием чувств. После того, как Десмонд совершил таинство, она кивнула ему на кресло, которое по ее указанию специально поставили возле кровати. «Мой дорогой отец Десмонд, это такая честь, но вы сами все понимаете. Парень, что служил здесь до вас, вот только его имя... Я чего-то запамятовала. Да он и не заслуживает, чтобы о нем помнили. Уж такой слизняк был, такой слизняк. За все время, что он здесь был, всего три разочка ко мне и приходил-то. вы человек совсем другого сорта. Уж можете мне поверить, это даже я своими бедными старыми глазами вижу, когда смотрю на ваше пригожее улыбчивое лицо. И вообще, у нас говорят, будто вы можете всякие чудеса творить. Вот давеча двух хрюшек на базаре насмерть грузовиком задавила, а вы приложили к ним ваши благословенные руки и оживили их. Соседи говорят, что все так орали от радости, что даже здесь слышно было. «Эй, Лиззи, что там такое?» «Гостинцы от миссис О'Брайен». «Да благословит ее Господь эту достойнейшую женщину! Именно такая вам и нужна!» «А что там такое?» «Сконы, масло, половинка вареной курицы и целая жестянка чая!» «О, спасибо небесам и миссис О'Брайен тоже! У нас как раз весь чай вышел! А мне ведь без чая никак! Чай для меня все, отец! Пусть Лиззи нальет вам чашечку!» Чтобы не обижать болтливую старуху, Десмонд не стал отказываться от чая, воздав ему должное. Затем он сидел, терпеливо слушая пустые разговоры до тех пор, пока не понял, что своим ходом не слишком обидит хозяйку. Оказавшись, наконец, в машине, Десмонд опустил до конца стекла, чтобы выветрить запахи спальни миссис Конрой, перед тем, как появиться у мадам. Таким образом, в Маунт-Вернон он прибыл к полудню. «Вы еле-еле успели», — холодно сказала ему мадам. «Если верить Бриджит, то суфле давно готово. Если оно опадет, то станет уже несъедобным». «Я был с миссией милосердия», — попытался оправдаться Десмонд, проследовав в дом за хозяйкой. «У миссис Конрой». «У этой старой сплетницы. Да она гораздо здоровее, чем кажется на первый взгляд. И что, все еще продолжает жаловаться?» «Да, мадам, что вы не посылаете ей ваших сказочных тепличных помидоров». «Ну, скоро вы и сами сможете проверить, насколько они сказочные. Так как Патрик в отъезде, ланч будет совсем легким. Салат и сырное суфле, а потом кофе», — улыбнулась мадам. Не успели они сесть за стол, где перед ними уже стояло по овальному блюду со свежим овощным салатом, как помощница Бриджит подала суфле. Золотисто-коричневое, прекрасно поднявшееся, пышное, как весеннее облачко. «Передай Бриджит, что суфле удалось», — сказала мадам, разрезав воздушную массу. «Невероятно вкусно, мадам!» — попробовав суфле, вздохнул Десмонд. «Как поцелуй ангела!» «А что они там наверху? Целуются? И крылья им не мешают!» — усмехнулась мадам, после чего они уже ели в полном молчании, запивая еду все тем же ледяным шабли. «Сегодня утром нас весьма позабавили звуки маршевой музыки, а если точнее, играл оркестр из дудки и барабана», закатив глаза к небу, сказала мадам. «Полагаю, ирландцы вышли на тропу войны». «Это был походный марш». «Возможно». «Десмонд, мой дорогой Десмонд», с улыбкой покачала головой мадам. «Здешняя девчонка, которая ходила к десятичасовой мессе, принесла на хвосте совсем другую историю. Вы теперь вошли в круг избранных, переплюнув даже самого каноника». Мадам замолчала и задумчиво подцепила вилкой кусок огурца. «Кстати, он как раз благополучно уехал сегодня утром». «О да, мадам, минута в минуту, полностью экипированный и обеспеченный провиантом на случай непредвиденных обстоятельств». «Какой же он славный старик! Простой, преданный, сильный и правдивый. На самом деле, просто святой. Я его очень люблю», — заметила мадам и, подумав, добавила. «Даже когда он мне докучает». «А вы оставили хоть каплю любви для его викария?» «Не надо со мной сегодня шутить, мой драгоценный Десмонд. Вы ведь прекрасно знаете, что стали важной частью моей жизни. И я целых 3 месяца буду безумно по вас скучать. Как бы мне хотелось, чтобы вы могли приехать ко мне в Бурье. У меня там настоящий большой загородный дом и очень красивый. Я терпеть не могу маленькие участки, так что вокруг чудесные луга, сады, а из дома открывается божественный вид на Женевское озеро. А неподалеку, в Латур-де-Пей, женский монастырь, что, заметьте, весьма удобно в протестантской Швейцарии. Там я хожу к мессе в маленькую часовню. Неземная красота, умиротворение и полная уединенность. Но там нет моего Десмонда. И кроме того, боюсь, что постоянно буду волноваться по поводу Клэр. Мадам замолчала, но потом продолжила. Мне даже страшно думать о нашей сегодняшней встрече. Мы постоянно не ладим между собой. Она точь-в-точь, как моя покойная сестра. Такая же упрямая, безответственная и непредсказуемая. Я умоляла каноника попытаться хоть чуть-чуть вразумить ее. И вы, Десмонд, тоже должны постараться. Вы побудете со мной до их приезда? Мадам, я в вашем распоряжении. У меня весь день свободен. Замечательно. Тогда выпьем кофе в гостиной, а после вы мне немного попоете. А вы не хотите попробовать спеть вместе со мной? Я не Трильби, а вы, Десмонд, не Свенгали, если они вообще существовали. Грустно улыбнулась мадам. Нет. Мой диафрагмальный нерв полностью вышел из строя. Слава тебе, Господи, я хотя бы не утратила связную речь. И, как всегда, легко поднявшись со стула, она поспешила сменить тему. «Боюсь, это все. Нет смысла предлагать вам сыр после суфле». День прошел, как и было запланировано, в весьма приятной обстановке, и, наконец, Десмонд с мадам Донован, выпив чая, расположились на большом диване в гостиной. «Десмонд», — томно прошептала она, — это, наверное, лучший день в моей жизни. Охотно присоединяюсь к вашим словам, мадам. Десмонд, минуты, проведенные с вами, еще слаще для меня, так как имеют привкус горечи расставания, произнесла мадам и, немного помолчав, продолжила. Я уезжаю буквально через несколько дней, сперва на неделю в Дублин, где мне надо привести в порядок дела, затем в Женеву. Так что, пожалуй, сейчас единственная возможность побыть с вами наедине. Она нежно сжала его руки, а потому я хочу, чтобы вы знали, что как только я сумею убедить своих друзей из Департамента внутреннего налогообложения, что вернулась в Швейцарию, то тут же сяду на экспресс до Милана, а там обращусь непосредственно в фирму Морена и Калви, лучших специалистов по мраморным изделиям церковного предназначения. Десмонд, ради вас я все же готова украсить свою церковь перилами алтарной преграды, сделанными из лучшего каррарского мрамора. Перед ними я буду преклонять колено, принимая от вас святое причастие. У меня нет слов, мадам, а каноник будет на седьмом небе от счастья. Так что можете получить удовольствие, сообщив ему сию приятную новость. Она поднялась, продолжая сжимать руки Десмонда. Десмонд, и вот еще. Быть может, это и грех, но мне все равно. Я хочу обнять вас, как женщина, которая любит своего мужчину. И она, раскрыв объятия, прижала его к себе, словно предлагая ему свое тело, и никаких сдерживающих центров для нее в тот момент не существовало. Их губы встретились в долгом сладостном поцелуе. Остается только гадать, как далеко они могли зайти, но тут неожиданно они услышали хруст гравия под колесами подъехавшей к дому машины. Они мгновенно отпрянули друг от друга и очень вовремя, так как в комнату вихрем ворвался каноник в наглухо застегнутом пальто. Вслед за каноником вошла высокая, тоненькая девушка. Ее бледное лицо было в грязных разводах. Перед платьем испачкан рвотными массами, большие темные измученные глаза со страхом смотрели на мадам. «Итак, каноник, вы вернулись», — прерывисто дыша выдавила из себя внезапно побледневшая мадам Донован. «Как видите, мадам, целый и невредимый, и со мной молодая леди, которая гораздо хуже перенесла дорогу. И все этот убийственный переход от Холихеда при сильном ветре. Хорошо еще, что я надел длинное пальто. Оно мне очень пригодилось на пристани. Каноник, вы все сделали в лучшем виде, и я вам крайне признательна. Для меня счастье услужить вам, мадам. И раз уж я оказался в Дублине, то взял на себя смелость заехать на склад за ящиком, который вы милостиво мне обещали, мадам. Весьма предусмотрительно с вашей стороны, кивнула мадам. Клэр, можешь идти к себе в комнату. Я совершенно уверена, что тебе пока не стоит есть. Сначала прими ванну. Спасибо, тетушка. И большое спасибо вам, каноник. С этими словами Клэр повернулась и вышла из комнаты. После ее ухода в гостиной повисла неловкая тишина, которую нарушил каноник. «Мадам, кроме того, я опять же взял на себя смелость и попросил Патрика подождать. Я подумал, что вы милостиво разрешите ему отвезти меня домой». «О чем речь? Конечно, он вас отвезет. Полагаю, вы очень устали, а потому не буду вас задерживать». Мадам проводила их до парадной двери, и каноник, откланившись, стал спускаться по лестнице. Она же, бросив на Десмонда пылающий взгляд, тихо сказала: «Три месяца пролетят быстро, и помните, я люблю вас». Когда они, наконец, вернулись в дом священника, поздоровались с миссис О'Брайен и оставили ящик с Mountain Dew в холле, каноник снова стал самим собой и на вопрос экономки насчет ужина задумчиво произнес: «Я, правда, съел в Хиберниане парочку отбивных, потом, стоя на пристани, попробовал ваши сэндвичи. Остальное мы доели с Патриком на обратном пути. Однако...» «Каноник, может быть, что-нибудь легкое? Зубную железу, например?» «Вот-вот, именно то, что надо. А после кусочек сыра с бисквитом». «Надеюсь, отец Десмонд, вы тоже не откажетесь», — улыбнулась Десмонду миссис О'Брайен. Во время ужина каноник, совсем как Марко Поло, поведал им обо всех ужасах и перипетиях экспедиции. Относительно племянницы каноник сказал: «Бедняжка, она просто неживая после такого жуткого путешествия. Совсем, видать, оголодала, ведь все, что она съела, тут же вывернула за борт прямо в море. Похоже, она до смерти боится своей тети. И правильно делает. Каждый, кто плохо поступает с мадам, знает, что его ждет». Каноник замолчал, чтобы сделать добрый глоток Mountain Dew, порция которого на сей раз была больше обычного, возможно, благодаря удачному пополнению запасов. «Ну а как ты сегодня провел время с мадам?» «Чудесно. Момент был самым подходящим». Десмонд встал из-за стола и произнес: «Каноник, мадам Донован уполномочила меня сообщить вам, что уже до конца года у вас будут перила алтарной преграды из лучшего каррарского мрамора». Каноник застыл, словно громом пораженный, а затем вскочил на ноги. «О, спасибо тебе, Господи, и спасибо тебе, Десмонд! Я знал, что ты сможешь, что мадам все для тебя сделает!» Каноник положил руки Десмонду на плечи и нежно обнял. «Слава тебе, Господи, и слава мадам Донован! Теперь у нас будет лучшая церковь, и притом полностью законченная во всей Ирландии! Подожди, схожу позвоню в Корк канонику Муни. Он все фыркал по поводу наших старых перил. Карарский мрамор просто убьет его. О, сначала, пожалуй, надо позвонить мадам, чтобы поблагодарить ее». «Нет, каноник, не спешите. У нее сейчас не то настроение. Все эти дела с племянницей. Лучше напишите ей одно из ваших прекрасных писем, и пусть Майкл завтра отнесет мадам». «О, да. Ты, как всегда, прав, приятель. Я что-то сегодня не в форме. Но я все равно пойду позвоню Муни. Пусть помучается, поворочается ночью в кровати. И надо срочно сообщить эту замечательную новость миссис Оби. Ох, приятель, вовек не забуду, что ты для меня сделал. Присаживайся поближе к камину. Я вернусь буквально через пару минут, и мы все обговорим от начала и до конца». И каноник, позабыв про Маунтин Дью, ринулся вниз по лестнице прямо на кухню.